Сто і ста, 2208, баста, Аканагана, мой стиль, Всегда уверен в верности своих действий. Мои мысли строками оживают в песнях. Путь не самурая, но с оттенками весеннего хоку. Уроки усвоены шрамами, ранами, кровью, мольбами к Богу оставить грехи в прошлом. Самому тошно от того, насколько пошлый. Моя романтика покоится на тротуарах. Пони сыгран, драу, черными цветками. Это такой камень, видимо, быть одиночкой. Мы почерк узнаваем, мой акцент порочен. Мой стиль не повторить, ни одно ему вторят. Он все дороже стоит, но в нем все больше боли. Давно усвоил, что свои не все, кто ближе. Свои не те, кто слушают, свои те, кто слышат. Дышим, сбивая дыхание тактами. Это мой стиль, по-другому мне не надо. Я азартен до ужаса и обжигался. Фортуна покидала меня и возвращалась. Жизнь раскидала с истиной в потемках. И о многом ведаю не по просмотру пленки. Я видел не по ящику, как засыпает ящик. Ценю настоящих, дышу полной грудью. И не суди, нет, да не судим будешь. И от добра добра не ищут, ведь все мы люди. Фристайл местами, как пламя, местами пикантен. Мой стиль словно цунами, что не обуздать. Музыка, страсть, стихия, налить стихами. Пропускаем душу через лембрану, броню покрывая. Тех, кто сдались, на листах в клетку. Отчерки признаний запечатляя, расхватываем на цитаты. Наши имена не нам принадлежат, не лишь ветрам. Знакомо чувство свободы, дым. Вновь один на один с тобой мы. Я люблю стихи, сладкан сотни стихий. Это мой путь, это мой стиль. Чувствую мой стиль под слоем уличной пыли. Знаешь мой стиль, знаешь мое имя. Слышишь мой стиль, играет моя лирика. Это мой путь, это мой стиль. Чувствую мой стиль под слоем уличной пыли. Знаешь мой стиль, знаешь мое имя. Слышишь мой стиль, играет моя лирика. Это мой путь, это мой стиль. Я примерно лет 15 взял паузу, когда сверстники определялись. Я остался в непонятке и до сих пор навряд ли внятно смогу объяснить, чем бы занимался, если бы не рэп, мать его. Мои мысли уже давно вне стиля. Мое имя живет, пока жива романтика живых массивов. Пока жива и хранится вера в добро. Это кино, бро, которое не увидит никто. Это стиль догма, рецепт стать бессмертным, увидеть в себе Бога. Это 93 удара в минуту длиной чуть больше 3 минут. Это маршрут, которым после нас пройдут. Встречать рассвет на крыше дома под снов, укладывая прозу на свежий биток. Уважая себя за труд, который любим. Радуюсь по-детски, что ты тут не один. Нелюдим на небе россыпью звезд. Хиппи триал против фабрики грез. Фантазии против гнусного обмана. Святая вода против яда. Верю, нет ада, кроме того, что рядом. Этот рэпчик, эффект встречи северного цунами, южного смерча. Это крепче безупречных изречений, вместе взятых. Песня о главном, правда, свято. Мой стиль. Баста, Аканагана, СТ, Ростов, Москва, давай еще раз. Мой стиль, мой стиль.